Глава первая. «У вас когда-нибудь болело все тело?» «Думаю, нечто подобное случалось с каждым. К примеру, когда уснул в неудобной позе и пролежал в таком состоянии всю ночь. Но то, что испытала я, ни на йоту не сравнится с затекшими мышцами после сна. Болела каждая клеточка и даже, как мне казалось, каждый волосок на голове. Как будто по мне туда и обратно пробежался табун диких мустангов. Дико хотелось пить. С трудом разлепив свинцовые веки, растерянно огляделась. Небольшая комната, погруженная в полумрак, из-за плотно закрытых тяжелых портьер, которые даже с моего места выглядели так, словно их никогда не стирали. Воздух в помещении пропитан запахом плесени, пыли и еще чем-то специфическим, словно жгли траву какую-то. Вопросов было много. Как я оказалась в кровати? Как долго проспала? Последнее, что смутно помню, магическая вспышка и невероятная боль. И еще обрывки моей кухоньки и любопытные глазенки Ванюши. От этой мешанины разрозненных воспоминаний заломило виски. Скрипнув зубами, попыталась сосредоточиться на обстановке. От спертого воздуха в комнате было трудно дышать. А в сочетании с тяжелыми благовониями, укутавшими каждый уголок небольшого помещения в свои тяжелые объятия, казалось, что еще немного, и я точно задохнусь. В комнате никого не было. Ни души. С легким болезненным стоном попыталась приподняться на локтях. Но тело отказывалось слушаться. Ноги ватные, руки тоже. Оставив попытки сесть, снова легла и, закрыв глаза, задумалась. Постепенно сознание начало уплывать. Но громко скрипнувшая створка двери не дала мне провалиться в болезненный сон. Я на чистом упрямстве повернула голову ко входившей в спаленку женщине. Худая, словно высохшая старушка лет 70, заглянула внутрь и, встретившись со мной своими блекло-зелеными глазами, с несвойственной для ее возраста прытью, влетела в комнату. «Глория, девочка моя!» Ее щебет, словно кувалдой, бил по моей еще плохо соображающей голове. «Напугалась ты меня!» «Как давно я здесь?» Охрипшим голосом спросила я. «Почти сутки. Я нашла тебя в мастерской без сознания. Слава богу, я проходила мимо и услышала твой стон». Глаза старушки, такие живые, словно два ярких пятнышка на фоне старушечьего тела, наполнились слезами. «Тебе принести что-нибудь?» — опомнившись, спросила она. «Воды», — вытолкнула я неповоротливым языком. «Лежи, я мигом». С этими словами Катерина развернулась и вышла из комнаты. «Катерина. Я знаю ее. Она моя няня, преданно служившая моим родителям много-много лет». Голова загудела, не давая копнуть глубже воспоминания. Нужно снова постараться расслабиться. Минута. Две. И ни единой мысли в голове. Ничего. Кажется, я уснула, и во сне пришли так необходимые мне воспоминания. Передо мной какая-то странная машина с большим количеством кнопок. Сначала я думала, что не справлюсь. Уж слишком сложной она казалась. В помещении шумно и очень людно. Мои пальцы переключают какие-то датчики-кнопочки на автомате. Тело точно знает, что нужно делать и как все это работает. В металлической обшивке этого агрегата отражение. Женщина лет 60 или около того, с собранными волосами, чтобы не мешали работать. Взглянула на свои пальцы, потом снова на отражение. Странно. Это я. Ну и 19-летняя Глория ведь тоже я. И у девушки точно кожа гладкая, как шелк без единой морщины. Кажется, я весьма сильно ударилась головой. Фантазия совсем разыгралась. В разные стороны покрутила головой, чтобы отогнать от себя плод разбушевавшейся или же слегка больной фантазии. Закрыла глаза и постаралась сосредоточиться снова. Мама. Самая любимая, добрая, такая нежная и заботливая. После ее смерти 3 года назад отца совсем подкосило. Некогда работящий, похоронив жену, Эл Патрик Менес совсем выжил из ума и сильно пристрастился к алкоголю. С того самого момента жизнь прославленного часовщика пошла под откос. Именно так в моей жизни и жизни отца появилась Валерия. Быстро же я вспомнила об этой Грымзе. При мысли о мачехе недовольно поморщилась. Эта хитрая и властная женщина думала только об отцовских деньгах и о том, как бы выбраться из грязи в князи, не имея за душой ничего, кроме Кассия. Сыночка Транжиру и Аболтуса. Каких еще поискать надо? Она быстренько схватила отца в свои цепкие пальцы, очаровала и потащила пьяного мужчину под венец. Чтобы хоть как-то закрепить свое новое положение, она мечтала родить отцу наследника, чего сделать не смогла. Деньги и Кассий — это все, что волновало Валерию. Для удовлетворения своих и сыновьих потребностей она не жалела никаких денег. Конечно же, не своих. В какой-то момент средств на покрытие амбиций этой парочки стало не хватать. И постепенно из дома начали пропадать дорогие вещи. Думаю, и так понятно, какие чувства я испытывала к избраннице своего отца. К слову, это было взаимно. Мы обе попросту не переваривали друг друга. Валерии весьма не нравилось, что я всячески пыталась донести до затуманенного алкоголем сознания отца тот неоспоримый факт, что благодаря его второй супруге мы скоро окажемся за чертой бедности. А еще ей очень не нравилось, что я другая. Вполне возможно, в глубине души она завидовала и боялась моих способностей. И именно поэтому старалась всячески настроить отца против меня. Неудивительно. Одаренному в нашем обществе уделяется самое пристальное внимание. Люди с зачатками магии всегда притягивали к себе взор и в то же время пугали тем, что они другие. Одаренные могли накладывать на предметы, растения, животных определенные эффекты. Снадобья таких лекарей гораздо эффективнее, а урожай овощей или злаковых, за которыми ухаживал фермер со способностями, к примеру, можно было собрать дважды в год. Найти таких людей несложно. Достаточно было узнать их полное имя. Эль Глория. Эл Патрик. Именно приставка «Эль» к женщинам и «Эл» к мужчинам показывала собеседнику, с кем именно он ведет разговор. К слову обо мне. В прошлом году я должна была уехать в Академию для одаренных. Но на первоначальный взнос у нас банально не осталось денег. Следующее мое пробуждение было более сносным. И первое, что я ощутила, как крутит от голода желудок. А во рту сухо, как в пустыне в самый разгар дня. За дверью послышалось шарканье, и спустя пару секунд в комнату снова зашла Катерина с подносом в руках. Я заглядывала несколько часов назад. Кивнула она на одиноко стоявший на прикроватной тумбе высокий стакан. «Воду принесла. Но ты так крепко спала. В общем, не добудилась. Вот бульончик приготовила куриный. Доктор сказал, тебе нужно хорошо питаться». Старенькая, немощная, она уже не могла содержать в порядке дом, как раньше. Именно поэтому он находился в таком плачевном состоянии. Но ни у кого и мысли не было, кроме, наверное, Валерии, выставить старушку за порог. За все эти годы она стала полноправным членом нашей семьи и даже нянчилась со мной, когда я была совсем ребенком. Поставив на прикроватную тумбу поднос, на котором уместилась чаша с куриным бульоном, с грустно плавающими в нем кусочками моркови и парочки тощих волокон куриного мяса, экономка помогла мне принять сидячее положение, подложив под спину пару тощих подушек, после чего подала мне бульон и присела рядом, принявшись молча наблюдать, с каким упоением я приступила к поглощению супчика. «Я так перепугалась, когда увидела тебя на полу без сознания!» — запричитала неожиданно она. «Сразу побежала за помощью. Повезло, что лекарь живет в соседнем доме». «Без сознания?» «Кажется, начинаю вспоминать». «Конечно!» «Последнее, что помню, как собиралась починить напольные часы. Старинный медный маятник, заказ от старого друга семьи. Этих денег не хватило бы на взнос для поступления в Академию одаренных. Но на покупку так нужных нам продуктов вполне. Но я ведь не обученная, и в стремлении все сделать быстро переусердствовала. И последнее, что помню, это чудовищную боль, пронзившую тело насквозь. Я точно что-то сделала не так. Страшное зрелище. Ты лежала на полу, а потом так резко вскрикнула и скрючилась. Нянюшка продолжала свой рассказ. В один момент мне даже показалось, что ты и вовсе перестала дышать. Высморкавшись в платочек и вытерев слезу, Катерина продолжила. Слишком стара я для быстрого бега, но я правда торопилась, что были силы. Она словно извинялась передо мной. Мы с лекарем вернулись так быстро, как могли. Слава богу, что ты почти не слышно, но все же дышала. Он сказал, что ты повредила магические каналы, и тебе нужно время, чтобы набраться сил и восстановиться. А еще... Она замолчала. Потеребила застиранный, но чистый серый фартук, словно сомневаясь, говорить или нет. «Говори, няня, как есть!» Вздохнула я. «Он сказал, что ты больше не сможешь магичить. Калека с прожженными магканалами!» Так он заявил. «Есть шанс, что магия тебе все же будет доступна, но только такими крохами, что и браться не стоит. И в академию тебя не возьмут с покореженными каналами». Мозаика сложилась. Я не знала, что думать. «Я теперь не Эль Глория или все же Эль?» Спустя время старушка, мягко погладив меня по спутанным волосам, ушла из комнаты, оставив меня набираться сил. Понадобилось несколько дней, чтобы я достаточно окрепла и встала с кровати. Было непросто, но, стиснув зубы, я заставила свое тело ходить. Казалось, жизнь возвращается в прежнее русло. Вот только с каждым часом я понимала, что стала какой-то другой. Иногда я прикасалась к своему телу и ловила себя на мысли, что оно не мое. В голове то и дело проигрывались какие-то непонятные мне картинки. Словно чьи-то мысли, воспоминания и эмоции оказались в моем распоряжении. И эти мысли принадлежали Глории. Девочка погибла, ошибившись в расчетах. И ее тело заняла я, Мария Ивановна.